что друг наверняка ощущал вибрацию через дверь. Эльса осторожно приподняла крышку и сказала в отверстие: «Бабушка просит прощения за то, что так долго не приносила сладости». Она снимала с шоколадок обертки и пригоршнями кидала их на пол. Почувствовав шевеление возле самой щели, Эльса в ужасе отдернула руку. На несколько мгновений воцарилась тишина. Потом послышался хруст. Челюсти друга с бешеной скоростью перемалывали шоколад. Пока он ел, Эльса рассказывала: «Понимаешь, бабушка заболела». Эльса не ожидала, что ей будет так тяжело об этом говорить. Голос дрожал. Кажется, друг тоже насторожился и затаил дыхание. Она просунула в щель еще несколько конфет. «У нее рак», — прошептала Эльса. Друзей у Эльсы нет, поэтому она не знает, как сообщать такие вещи. Но если бы друзья у нее были, Эльса хотела бы, чтобы они знали, что у бабушки рак. Даже если эти друзья — самые огромные существа со времен сотворения мира. «Она просит прощения», — шепнула Эльса в черную щель и, вытряхнув туда остатки конфет, осторожно закрыла крышку. Она посмотрела на дверь друга, перевела взгляд на дверь монстра. Если за первой дверью скрывается такое чудовище, то что за второй? Лучше об этом не знать. Эльса в припрыжку спустилась по лестнице. Джордж все еще в прачечной. В комнате для собрания ничего нового. Все пьют кофе и ругаются. Ведь это самый обычный дом. Ну, строго говоря. В Миамасе так заведено. Если кто-то рассказывает хорошую историю, ему кладут в сундук монетку, чтобы в следующий раз сказка была еще лучше. Так что не стесняйся, храбрый слушатель. Нажми, как ее, на ссылку. Глава 4. Пиво. Допустим, на улице 2 градуса тепла, а в больничной палате кто-то прячет под подушкой пивные бутылки. Окно открыто, чтобы выветрился запах табака, и Эльсина мама ничего не заметила. Так пахло в палате у бабушки, и, судя по запаху, дела шли довольно скверно. Бабушка с Эльсой играли в монополию. Бабушка ни слова про рак не сказала. Эльсе это знать ни к чему. Эльса тоже не сказала ни слова о смерти. Бабушке это ни к чему. Бабушка не любит разговоров о смерти и никогда не любила, особенно о своей собственной. Смерть – это бабушкин антагонист. Пока за дверью мама что-то тихо обсуждала с врачами, Эльса пыталась сделать вид, что все в порядке. Получалось так себе. Бабушка усмехнулась с загадочным видом. «Я рассказывала, как устроила на работу драконов в Миамасе», — спросила она на тайном языке. «Хорошо, что их никто не понимает. Ведь в больнице у стен есть уши», — говорит бабушка. «Особенно, если начальство в этих стенах мама». «Дык, конечно», — вздохнула Эльса на тайном языке. Бабушка кивнула и рассказала всю историю целиком еще раз. Так уж устроена бабушка. А Эльса внимательно слушала. Так уж устроена Эльса. Она знает, что люди часто за глаза говорят о бабушке, будто та переходит границы. Брит Мария без конца это повторяет. Наверняка бабушка из-за этого так любит королевство Миамас, ведь там нельзя перейти границы, поскольку оно безгранично. И не в том смысле, в каком говорят по телевизору красивые люди безгранично и встряхивают волосами, а по-настоящему. Никто точно не знает, где его начало, а где конец». Так происходит еще и потому, что в отличие от 5 других королевств Просонии, которые построены из цемента и камня, Миамас целиком и полностью построен из фантазии. И еще потому, что у Миамасской крепостной стены необычное чувство юмора. То ей вдруг взбредет в голову переместиться на пару километров вглубь леса, просто потому что захотелось побыть в одиночестве, а на следующее утро, глядь, она уже перебралась в самый центр города, чтобы окружить какого-нибудь дракона или тролля. Просто потому, что она на них обиделась. Например, за то, что они всю ночь пьянствовали и описали стену, пока та спала. Надо сказать, что в Миамасе особенно много драконов и троллей. больше, чем в любом другом королевстве просонья, потому что главной статьей экспорта в Миамасе являются сказки. Светлые головы в реальном мире об этом даже не подозревают. Что с них возьмешь? А вот в Миамасе у драконов и троллей неплохие перспективы на рынке труда, потому что каждой сказке нужны злодеи. «Так было не всегда», — любит повторять бабушка с самодовольным видом. «Ты это 100 раз говорила», — вздыхает в ответ Эльса. Но бабушка все равно рассказывает эту историю. Было время, когда сказочники в Миамасе почти позабыли драконов. Особенно трудно было найти работу возрастным драконам, объясняет бабушка Эльсе, а та устало закатывает глаза. «Для драконов среднего возраста совсем не было подходящих ролей», продолжает бабушка. В этом месте она всегда делает драматическую паузу и добавляет. «До поры до времени». И тут бабушка излагает всю историю с самого начала. Оставшись без работы, миамасские драконы стали безобразничать. Они круглые сутки пили водку, курили сигары и выясняли отношения с крепостной стеной. Наконец, жители Миамаса стали молить бабушку о помощи. Надо срочно принять меры по трудоустройству драконов. Вот тогда-то бабушка и придумала, что в конце сказок драконы должны будут сторожить сокровища. До того момента у сказочников была большая проблема. Как быть с сокровищами, которые добывают герои? Положим, нашли они его где-нибудь глубоко в пещере, забрали оттуда. А дальше что? Где эпическая битва? Где драматический апофеоз? «Без этого любая сказка превращается в никудышную компьютерную игру», обычно говорит бабушка, дойдя до этого места, и кивает, чтобы подчеркнуть серьезность своего вывода. В этом вопросе бабушка осведомлена хорошо, потому что летом Эльса научила ее играть в Warcraft, после чего бабушка несколько недель играла в компьютер сутки напролет, пока мама не сказала, что это тревожная тенденция, и не запретила бабушке ночевать в комнате Эльсы. Как бы то ни было, благодаря бабушкиной идее, сказочники решили свою проблему за один вечер. «Поэтому в конце каждой сказки теперь есть драконы. Это я постаралась», — посмеивается бабушка. Так повторяется из раза в раз. У бабушки на каждый случай найдется история из Миамаса. И без всякого случая тоже. Одна из них повествует о Миплорисе, королевстве, в котором хранится вся скорбь мирская. Злая ведьма украла у принцессы Миплориса волшебное сокровище. С тех пор поиски этой ведьмы продолжались непрестанно. Другая история посвящена двум братьям-принцам, которые были влюблены в принцессу Миплориса и своими кровопролитными битвами практически стерли с лица земли все просонье. Есть сказка о морском ангеле, который потерял своих близких и был из-за наложенного на него проклятия обречен вечно скитаться по морю вдоль берегов просонья. И сказка об избранном, лучшем танцоре Мимаваса, королевство, откуда происходит вся музыка мира. Тени решили похитить избранного, чтобы уничтожить Мимавас. Но облаконь спас его и нес на своей спине до самого Миамаса. А когда тени явились за ним, все жители 6 королевств Просонья, принцессы и принцы, рыцари и солдаты, тролли, ангелы, ведьмы, договорились между собой, что будут защищать избранного. И началась бесконечная война. Она бушевала целую вечность 10 тысяч сказок, пока с гор не вернулись ворсы, а волчье сердце не вышло из леса. Они повели доброе воинство в последнюю битву и оттеснили теней обратно за море. Про волчье сердце, разумеется, сложена отдельная сказка. Он родился в Миамасе, но, как и все солдаты, вырос в Мибаталосе. У него душа сказочника, но в груди бьется сердце воина. Это самый великий и непобедимый солдат из тех, что когда-либо жили в 6 королевствах Просонья. Он прожил вечность множества сказок в дремучих лесах, но вернулся в Просонье, когда оно в нем нуждалось. Бабушка рассказывала эти сказки, сколько Эльса себя помнила. Сначала перед сном и чтобы обучить ее тайному языку, ну и еще немножко потому, что бабушка всегда была с приветом. Но в последние годы появилось и что-то другое. Что именно, Эльса никак не могла диагностировать. Слово «диагностировать» Эльса смотрела в словаре. «Положи вокзал на место», — сказала Эльса. «Я его купила», — возразила бабушка. «Ага, конечно. А ну, клади обратно», — сердито сказала Эльса. «Такое впечатление, что я играю в монополию с Гитлером», — возмутилась бабушка, положив вокзал на место. «Гитлер стал бы играть не в монополию, а в завоевание мира», пробормотала Эльса, потому что она уже смотрела про Гитлера в Википедии и много спорила с бабушкой по поводу ее вечных сравнений с Гитлером. «Шах!» – пробормотала в ответ бабушка, и Эльса была почти уверена, что она использует это слово не по назначению. В течение минуты они играли молча. Это был максимальный рекорд для их ссоры. «Ты передала шоколад другу?» – спросила бабушка. Эльса кивнула. Она не стала говорить о том, что рассказала другу про рак, потому что бабушка наверняка на нее обидится, но главным образом потому, что ей самой не хотелось говорить про рак. Вчера она читала о нем в Википедии, потом проверила, что значит завещание, и так разозлилась, что всю ночь не могла уснуть. «Как вы подружились с другом?» – спросила она. Бабушка пожала плечами. «Да просто взяли и подружились». «Знать бы, что это значит? Просто взяли и подружились». У Эльсы друзей не было, кроме бабушки. Но спрашивать Эльса не стала. Знала, что бабушка расстроится. «Миссия выполнена», — тихо сказала она. Такое выражение не просто перевести на тайный язык, хотя к делу это отношение не имеет. Бабушка кивнула из-под тишка, посматривая на дверь, словно боялась, что за ними подглядывают. Потом запустила руку под подушку. Бутылки с приглушенным звоном стукнулись друг о друга. Бабушка смачно выругалась, увидев, что наволочка перепачкана пивом. Достала из-под подушки конверт и протянула его Эльсе. «Вот тебе следующее задание, о рыцарь Эльса. Раскрой конверт не раньше завтрашнего утра». Эльса скептически посмотрела на бабушку. «Ты когда-нибудь слышала про имейл? Не морочь мне голову. Такие вещи по имейлу не сообщают». Эльса взяла конверт и взвесила его на руке. Нащупала выпуклость снизу. «Что там?» «Письмо и ключ», — сказала бабушка. Она вдруг стала испуганной и серьезной. Ни то, ни другое для бабушки не характерно. И схватила Эльсу за указательные пальцы. «Завтра утром тебе предстоит выполнить одно из сложнейших заданий и добыть сокровище, мой маленький храбрый рыцарь. Ты готова?» Бабушка всегда очень любила охоту за сокровищами. В Миамасе это один из видов спорта. По охоте за сокровищами устраивают соревнования, потому что она входит в программу Олимпийских игр. Правда, публику Олимпийские игры в Миамасе не собирают. Участвуют в них невидимки, избегающие публичности. Разумеется, Эльса любит искать сокровища. Не так сильно, как бабушка, потому что никто во всем королевстве за всю вечность тысячи сказок никогда не любил охоту за сокровищами, так как бабушка. Эльса любит охоту потому, что это занятие только их с бабушкой. А бабушка готова на все, лишь бы поохотиться за сокровищами. Вот как в тот раз, когда они отправились за покупками, и бабушка забыла, где она припарковала Рено. Или когда ей надо уговорить Эльсу проверить всю почту и заплатить по счетам, потому что бабушке невыносимо скучно делать это самой. А еще когда в школе устраивают день спорта, и старшие дети бьют Эльсу в душе скрученными полотенцами. Для бабушки все что угодно превращается в охоту за сокровищами. Парковка становится волшебной горой, скрученные полотенца драконами, которых надо перехитрить. И тогда Эльса всегда выходит героем. Эльса никогда не видела бабушку такой. Обычно бабушка говорит наполовину в шутку, наполовину всерьез. Но сейчас другой случай. Бабушка наклонилась ближе. «Тот, кому достанется ключ, получит инструкции, как его использовать. Эльса, ты должна защитить замок». Бабушка всегда называет их подъезд замком. Эльса была уверена, что бабушка просто слегка с приветом. Но сейчас засомневалась. «Ты должна защитить замок, Эльса, защитить свою семью и своих друзей», — решительно сказала бабушка. «Каких друзей?» Бабушка обняла ладонями ее щеки и улыбнулась. «Они скоро появятся. Завтра ты отправишься на задание. Тебя ждет прекрасная сказка и невероятные приключения. Обещай, что не будешь меня после этого ненавидеть». У Эльсы защипало в глазах. «Почему я должна тебя ненавидеть?» Бабушка погладила ее веки. «Понимаешь, у бабушек есть право скрывать от внуков свои дурные стороны. Бабушки не рассказывают внукам, какими паршивками они были до того, как стали бабушками. «Я прекрасно знаю тебя с разных плохих сторон», — возразила Эльса и тотчас добавила. «Например, ты не понимаешь, что айфон нельзя сушить в тостере». Эльса хотела развеселить бабушку, но у нее ничего не вышло. Бабушка печально прошептала в ответ. «Тебя ждет невероятное приключение и прекрасная сказка, о мой любимый рыцарь. Но по моей вине в конце этой сказки ты встретишь дракона». Эльса недоверчиво прищурилась. «Что-то новенькое. Что в конце каждой сказки есть дракон, бабушка всегда считала своей заслугой и никогда не называла это виной». Бабушка вся сжалась. Такой маленькой и слабой Эльса ее раньше не видела. Совсем не похожа на супергероя. Бабушка поцеловала ее в лоб. «Обещай, что не будешь меня ненавидеть, когда узнаешь, кем я была в прошлом. И обещай, что защитишь замок и своих друзей». Эльса ничего не поняла, но пообещала. Бабушка обняла ее и держала в объятиях долго, как никогда. «Отдай письмо тому, кто будет ждать. Он его брать не захочет, но ты скажи, что письмо от меня. Скажи, что ихняя бабушка просит прощения». Она вытерла слезы, бегущие по щекам Эльсы. «Не ихние, а их», — поправила Эльса. После дежурной перепалки на эту тему они снова сели за монополию, отведали плюшек с корицей и обсудили, кто бы выиграл, если бы Гарри Поттер подрался с Человеком-пауком. Смех да и только. Просто бабушка ничего не смыслит в таких вещах, иначе бы и спорить не стала. Только бабушка может спорить о таких вещах, в которых ничего не смыслит. Любому ясно, что победа за Гарри. Разумеется, Эльса любит Человека-паука. Дело не в этом. Давайте смотреть правде в глаза. Кто устоит перед Гарри Поттером? Тут и говорить не о чем. Бабушка достала еще плюшек из больших бумажных пакетов, спрятанных под другой подушкой. Они хранились там не потому, почему пиво, которое бабушка прятала от мамы. Просто бабушке нравится, когда все, что ей нравится, собрано в одном месте. А пиво и плюшки бабушке очень нравятся. Эльса узнала логотип на пакетах. Бабушка всегда покупает плюшки в одном и том же месте. Она считает, что никто во всем мире больше не умеет делать настоящие мереваские плюшки с корицей. Ведь все плюшки делают в королевстве меревас. Это национальное блюдо во всех королевствах Просонии. Плохая новость. Есть это блюдо можно только в национальный праздник Просонья. Хорошая новость. Национальный праздник Просонья отмечается ежедневно. «Печь плюшки – дело серьезное. Это вам не в тапки срать», – сказала бабушка, которая сроду ничего не пекла. «И которая, надеялась Эльса, не станет использовать тапки для подобных целей». «Бабушка, ты правда поправишься?» – робко спросила Эльса. «Есть вопросы, на которые боишься услышать честный ответ, даже если тебе уже почти 8». «Конечно», — ответила бабушка без тени сомнения, хотя видела, что Эльса не верит. «Обещай», — потребовала Эльса. Бабушка наклонилась к самому уху Эльсы и прошептала на тайном языке. «Обещаю, о мой милый, любимый рыцарь, обещаю, что мне станет лучше. Все будет хорошо». Бабушка всегда так говорит. «Жизнь наладится. Все будет хорошо. Я все-таки думаю, что Человек-паук оставит от твоего Гарри мокрое место». Бабушка попыталась вывести Эльсу из себя. «Да у тебя совсем уже башка не варит!» – закричала Эльса, хоть и понимала, что бабушке только это и нужно. Бабушка засмеялась. Эльсе тоже стало смешно. При том, что всему есть границы – и проходят они как раз там, где начинаются предположения, будто кто-то может победить Гарри Поттера. Тем не менее, обе продолжали есть плюшки и играть в монополию. Так долго обижаться Эльса не в состоянии. Солнце зашло, стало тихо. Эльса лежала рядом с бабушкой на узкой больничной койке. Как только они задремали, явился облаконь. Он подхватил их и унес в Миамас. Немного погодя, в доме на другом конце города жильцы проснулись и вскочили посреди ночи. Похоже, это завыла бойцовая собака со второго этажа. Человеческое ухо не слыхивало такого душераздирающего и громкого воя со времен сотворения мира.